Глава первая. Приемлемый исход. Все складывалось. Кидамей прислали замаскированную оперативную группу, чтобы захватить предателя и не допустить утечки секретных данных. Наше появление и мельтешение неизвестных, севших на хвост, встревожило корпоратов и заставило активно действовать. Ситуация дрянь, но благодаря стоящему здесь разведчику у меня появилось несколько вариантов дальнейших действий. Время не ждало, но требовалось срочно принять более-менее взвешенное решение. Ситуация сложилась интересная. Мы начали с ржавых верфей, в том числе из-за возможности поднять денег и вытащить железяку с компанией. Громов имел контакт с самым крутым специалистом по происходящему на ржавых верфях и в окрестностях. Что у Вальтера еще в запасе, могу только гадать, но меня не интересуют украденные корповские технологии или доступ на секретные аукционы особых вещей. Я легко убедился, что Вальтер – человек солидный. Равно как и он оценил, что клиентом хочет стать свой человек. Пусть бывший офицер ВКС, но без заскоков по справедливости всем и каждому. Давно занимающийся охотой за головами и имеющий средства заплатить за дорогую инфу. Вальтер убедился, что я не подосланный и не из тех, с кем он не работает из принципа. Не стал он говорить и с орионскими корпоратами, которые также нашли самого осведомленного. Возможно, Кидамей изначально протолкнули своего человека, но его раскололи уже внутри здания и отпустили, дабы не поднимать шум убийством члена оперативной группы Мегакорпы. Правда, группа оказалась упорная, смелая и при ресурсах. Поэтому я имел возможность пронаблюдать разнос шайки и услышал о смерти Вальтера. Вряд ли мне солгали. Корпораты захотели самостоятельно взять инфу. Но, на мой взгляд, они слишком опрометчивы и плохо знают нашу дыру. Что же это значит для нас? 30 лямов в трубу. И не факт, что корпоратов действительно придушат, и они не найдут тот комплекс. При успехе Кидамей, вероятно, Курт умрет, плюс 10 лямов Громову тоже прогорят. Выйдет, что мы просто потеряли здесь кучу времени и денег. Еще и Корпа потом может прицепиться и доставить много головной боли, определив наши личности и фокусы внимания. С другой стороны, комплекс там неплохо охраняется, риск довольно высокий. А ведь у служащих Кидамей может быть доступ к секретным закладкам или особое оборудование. Может попробовать скооперироваться. Это совершенно точно повысит шансы хотя бы вытащить знакомых и получить хоть что-то. Но тогда встанет вопрос, что мы с этого поимеем. Но ведь корпораты сейчас кое-что заполучат. Предлагаю уговор. Я помогу вам укрыться. Поверьте, вам это нужно. А потом мы поговорим о передаче нам данных Вальтера. Я ощутил на себе взгляд Дарьи и Эммы, однако они не спорили. Мы продумали пути отступления, но вам известно имя? Видел орионский ордер, господа из Кадамей. Признал я, заодно показав им осведомленность. Реакция была слишком очевидна. И не знаю, что вы там продумали, но этого может оказаться недостаточно. Ну, конечно. Вы тоже здесь из-за него? Мы здесь из-за нескольких пропавших знакомых. Совершенно честно сказал я. А уж как все это связано здесь и сейчас обсуждать не стану. Пусть твой командир думает быстрее. И да, хотели бы вас сдать, действовали бы иначе. Очевидно, спешный штурм уже перешел в фазу захвата трофеев и организованное отступление. Тем не менее, я считал, что мы договоримся. Командир заинтересован в разговоре с вами. Что вы планируете сделать? Подыскать грузовики. И ты идешь с нами. Если мы не договоримся, я тебя просто отпущу. Пожалуй, тебе с нами даже безопаснее. Кстати, спорим, сейчас космопорта не дадут никому взлет. Можете пока проверить. Уж не знаю, как вы оказались на планете. Нас провезли с грузом. Какой корабль наш не смогут определить. Вы преувеличиваете. «Не преувеличивает», — сказала Эмма. «Я росла в этой дыре. Тут есть свои порядки и негласные правила. А вы в грубой форме потерлись одним из главных. Надо двигать первыми, в темпе». Лиса без напоминаний вывела гравибайки из внутреннего помещения. Боец корпоратов, очевидно, опять связался, но все. Видимо, их командир заинтересовался. «Я не смогу лететь достаточно быстро сам». Дарья вклинился в разговор. «Сядешь позади меня. Никаких фокусов. Скаф у меня прочный, а Эрик стреляет метко». «Мне это не нужно». Благо, на нашем верхнем этаже обнаружилась удобная дверь наружу, отпираемая физически изнутри. Можно как габаритные грузы внутрь здания засовывать, так и при надобности вот так выпрыгнуть. Уж не знаю, что в плане стояло первым пунктом причины делать замаскированный люк на стальных задвижках. Мы двинулись на низкой высоте, петляя и стремясь как можно скорее покинуть район. Выбрали направление немного в сторону от побережья. «Хм, космопорты не дают взлет», — сказал корпорат. «Неожиданно, но наш корабль в любом случае совершенно чист». «Хорошо, если так. И не будет у вас больше корабля. У вас есть флайеры? И как к тебе обращаться?» «Рэндалл. Можно просто, Рен. Я не могу распространять такую информацию». «Ага, но ракеты вы не в руках носили. АДК или что-то подобное слишком заметен. Ну тогда скажи, чтобы использовали его как приманку. Камеры, полагаю, в районе все вывели из строя. Поставили пару эмизарядов». «Да». «Отлично, вы не безнадежны. А теперь приведите скафы в правильный вид. Протрите их железяками, поползайте по стальному полу, долбаните пару раз наручным по стальным балкам. Сами не понимаете, что выделяетесь». Корпората мои учения начали раздражать. «Мы знаем, как скрываться в таких местах, и подготовили нужные методы». «Ну-ну-ну, лишь бы они не уперлись в желание экономить, сохраняя вид скафа. Тогда как вы хотите прикинуться какими-нибудь наемниками? Да, мы тоже выглядим совершенно непобитыми и разгуливаем в новом снаряжении. Но мы ракетами не раскидывались и вообще легко объясним свой вид. Так что вы не должны выглядеть как только что вышедшие из магазина». «У нас подготовлены методы отступления довольно далеко от района битв». «Через подземку?» – спросила Дарья. «Я знаю, что проект транспортной сети в итоге забросили, но тоннели остались, и не все из них пусты. И это слишком очевидно. Радиус поиска будут расширять. Убраться достаточно далеко вы не успеете, прежде чем там все перекроют». «Мы изучим ситуацию. Но давайте исследовать вашему плану. И вы хотите массив данных торговца информацией за это? Слишком высокая плата». «Посмотрим. Вижу подходящий вариант. Дарья, понадобится оправдание, хоть какой груз». Во время этого разговора мы старались вилять по пустым улочкам. Я-то при желании все объясню, а вот и то, что нам нужно. «Лиса, ты со мной. Придется Рэндаллу взять гравибайк под управление, но Руми полетит с тобой. Ты не в заложниках, но чтобы без фокусов». Дарья взяла один гравибайк, и одна из сестер села ко мне. Мы приземлились на какой-то заброшенной свалке. «Будь аккуратен. Ты слишком рискуешь оказаться втянутым», — проворчала Эмма. Зато рыжий стало интереснее. «А по-моему, нормально идем. Что ж такое? Останусь в стороне от самого интересного, пробежав такое расстояние. И не забудь прихватить какой-то груз до кучи». Тут она была права. Я заметил более обжитой район не так уж далеко, и там имелось что-то рабочее с парковкой небольших колесных грузовиков. Такие, что порой используются для доставки грузов по городским дорогам и на нормальных мирах. Именно к ним мы и добежали, замедлившись только вблизи, и постучали в ворота, как приличные люди. Даже не ногами, а сняв шлемы, пусть и под щитами. «Кто такие?» Над забором появилась заросшая, поддатая рожа с пороховым автоматом. Мы свои пушки вовсе держали на спине, но на лице охранника отразилось беспокойство. «Хотим купить у вас кое-что. Позови босса». «Он обедает». «Так оторви и быстро», — вступила Лиса. «Слышь, алкашня, поднял задницу и метнулся к главному. Или мы сами к нему зайдем. Для него есть выгодное дело. Пусть топает сюда и быстро, пока у нас не кончилось терпение. Слышь, цаца, Ты знаешь, кто мы такие?» Он наставил пушку. «Какие-то бичи. Прибью, так никто не вспомнит. Дело есть». Эмма выхватила импульсный пистолет и то ли случайно, то ли намеренно укоротила один из заточенных штырей, торчавших над забором под углом наружу. Такие, как минимум, помешают быстро и тихо перелезть через забор. Нашему виду и решительности вняли, так что Лиса была довольна собой. Вторая группа была на связи. Корпораты доложили о резком скачке активности в небе и облаве. О запрете взлета не сообщали, чтобы не будоражить тех, кто никуда не торопится, но может понять совершенно не так. Но вот кто собрался подняться, того досматривали. А корпораты, видимо, решили проверить мою теорию. Ждать пришлось около 7 минут. Ворота приоткрылись, и оттуда вывалился некто в убитом штурмовом бронекостюме. Скафом он уже не является из-за перфорации, где ни попадя. Я бы подобное списал на детали, или вообще в утиль. Ведь модель наверняка старая, познать невозможно. И владелец вышел без шлема, также подпитый. «Кто такие, чего надо? Нарисовались, мля, вдвоем. И вы меня из-за этого позвали?» Последний вопрос он задал стоящему позади постовому, но я не дал ему времени ответить. «Слушай, мужик, я могу перебить всю твою шайку, не вспотев, но есть предложение получше. Мне нужно 2 грузовика на ходу с прицепами». Он закрыл рот и нахмурился. «Нахрена? В морской круиз, мля. Сам как думаешь, зачем мне грузовики?» «Так иди и купи, мы не торгуем машинами». Лицо блондинки рядом дрогнуло, я же сдержался. «Да хоть петардами, хоть свистками для задницы. Мне нужны здесь и сейчас, а себе новые купишь. Ну?» Шестеренки крутились медленно, губы подрагивали, словно он беззвучно что-то про себя проговаривал, помогая процессу мышления. 40 000 за каждый. 60 за 2. По рукам. Думаю, он считал, что совершил супервыгодную сделку. Может, так и есть уж за старые убитые грузовики. Но я не могу терять времени, и пусть он себе радуется и дальше бухает. Предлагаю обмыть сделку. Что и требовалось доказать. Начинайте без нас. Мы сначала перевезем свой груз. Заметано, парни. Доставайте нашу грибную настойку. Да, ту, которую Роу сварил. Похоже, даже часовой ушел. Нам только вручили ключи от 2 машин, едва мы перевели деньги. Ну вот и хорошо. Думаю, они завтра не вспомнят, куда делись грузовики и откуда у них взялось бабло. «Быстро ты договорился», — ответила Лиса, семеня за мной. «У меня богатый опыт общения с троллями». «С кем?» «Не обращай внимания», — хмыкнул я. «Давай, справишься? Это тебе не звездолетом управлять». Лиса фыркнула, а зря. Когда мы нашли, какие 2 из 3 грузовиков отпираются ключами, стало понятно, что мы действительно переплатили по меркам этой дыры. Раму сварили из чего попало, двигатель наверняка выдрали из какой-то установки совсем иного назначения, вроде крупногабаритного насоса. Все сделано из хлама с армированием сушеным говном. Но оно работало, а это главное. И внешне даже выглядело нормально. Это я из любопытства на секунду сунул нос под капот, о чем сильно пожалел. «Ну, я же не собираюсь лететь на этом, так что какая разница?» Правда, как оказалось, у Лисы перепутаны местами педали газа и тормоза. Она едва не снесла не успевшие открыться ворота. «Эрик, а это нормально, если я вижу землю?» «Она попадает в салон прямо сейчас?» «Нет. Тогда все в рамках допустимого. Постарайся не ставить левую ногу на пол. Держи ее на элементах каркаса. Я боюсь, как бы мое сиденье не выпало. Фух, тут бутылка с...» «Я понял. Давай без подробностей. Дарья, есть что подходящее?» «Ага. Голова болит. Загрузил же ты меня. Держи, разберешься сам. Мы успешно улетели». Я глянул на присланный файл и координаты. Уж не знаю, как откопало. «Отлично. У тебя талант. Даже идеально. А что, корпораты?» «Пока думают», — отозвалась Эмма. «Но там вроде как жопа, у них горит один путь отступления за другим. Если тебя перехватят с этим перцами, сам понимаешь. И зачем?» Рен, не на канале? В общем, ты понимаешь, сколько может стоить база данных Вальтера и что содержать? Даже если там нет полезной для нас инфы. До девушки дошел смысл. Она больше не возражала влезать в это. Я поехал впереди по дороге. Пустой грузовик катился в меру быстро, хотя контроль скорости был отвратительным. И то ли привод рулевого управления, то ли сами колеса работали так криво, что приходилось постоянно корректировать курс. Мы сняли их зарядки, так что аккумы были полными. Однако максимальная дальность, судя по их расходу, небольшая. И даже единственная камера сзади была совершенно отвратительной, почти бесполезной в наступившей ночи и без габаритных меток. Никакого перевода картинки на визор, только на экран, грубо прикрученный к приборке. Фары едва освещали дорогу, подсвеченную редкими фонарями. «Сестренка!» Лиса вздохнула. «Мы побывали много где, чем только не занимались. Но таким дерьмищем я еще не управляла. Эрик, кажется, сиденье подо мной прогибается и сейчас выпадет на дорогу. Тебе кажется?» Выдавил я сквозь смех. «Знаешь, для меня это тоже новый опыт. Так, следующий поворот машин апокалипсиса направо». Что радовало, мы тут катились не одни. То есть особо не выделялись. Пронеслась парочка скутеров и пикап, похоже, работающий на этаноле. Затем обогнал нормальный грузовик. В небе где-то вдали то и дело кто-то носился. Слышалась отдаленная стрельба. Но это воевали не корпораты. Где-то что-то бахнуло. Потом послышалась еще одна перестрелка. Мы остановились около побитой укрепленной базы. Точнее, комплекса прочных зданий с заброшенным ангаром класса «С». Я пожалел, что не прихватил Руми. «Так, грузим местные сервера, типа мы приехали за ними. Тут повоевали недавно, все разграбить не успели». Лиса только что-то проворчала. Мы завалились внутрь, и у нас на пути встали какие-то голодранцы. Даже без бронекостюмов, просто в кустарных бронежилетах и шлемах формата ведро с прорезями на голове. Настоящих, конечно, но с вырезанными визорами. Просто куски композита. Несколько людей на нервах выстрелили кривыми пистолетиками. Однако они быстро верно оценили свои шансы на успех. «Мы сдаемся. Не стреляйте!» «Сдриснули по углам. Заберем, что нужно, и уйдем». Вот и низший уровень местных. Благо, эти не понадеялись на идею «задавим массой, придавив к полу, скрутим, вскроем шкаф, и они будут нашими». Мы обыскали помещение, найдя пару забытых тут северных шкафов, и легко утащили их за собой волоком, пользуясь мощью скафов. От нас шарахались, позволив без помех загрузить все в оставшиеся на дороге грузовики, пытаться угнать, которые также побоялись. Лиса нашла еще какие-то ящики. «Эрик, корпораты на позиции, они созрели», — сказала Дарья. «Будем минут через 7. Пусть не высовываются. Лиса, кидай это дерьмо». Я закрыл дверцы с простым механическим запором. Мы двинулись по городу, подъехав к навесу над заброшенной стройкой и закатившись туда задним ходом. Корпораты пробрались на солидную дистанцию через тоннели. Наверняка бывшие планом «Б», чтобы не бросать флайер. Но все это мы узнаем позже. Они выбрались через один из выходов из подземки. «Грузитесь быстро, сидите тихо, отключив щиты. И что я вам говорил? Натритесь какими-нибудь железками, чтобы меньше выделяться. У вас еще и броня с символикой». На нас была легко смывающаяся краска. Интересная идея. Можно немного выдохнуть. Будучи нанесенный вторым слоем, без следа смывается растворителем, не трогающим другие покрытия. Правда, если кого-то возьмут, могут проверить на следы подобных веществ. Если еще имели фальшивые части брони для маскировки, вообще хорошо. «Я в салон». Один из оперативников шагнул вперед. «Но нет, даром вы мне в салоне не нужны. Дайте камеру, если хотите наблюдать». Если честно, бойцы Кидамай своим поступком выбили меня из колеи и разбили все планы. А еще они действовали недостаточно быстро. Тем не менее, взаимопонимания мы достигли. Корпораты с кучей оборудования и несущих его дроидов погрузились в кузовы. Хорошо, что мы взяли два грузовика. Вновь старт. Теперь намного медленнее. Редуктор переключился на низкую передачу. Двигателю едва хватало мощности разогнать нас до 60 км в час по ровной дороге. Но мы ехали и попутно договаривались.